Теперь мы должны пойти за следующими. Всем подойти к устью реки!» Петуху быстро зашагала вперед, но Эм ее остановил. «Подожди, мне надо починить щит!» Эм ловко полез наверх, чтобы сложить щит, расставленный за водопадом. «Поторопись!» Петуха подняла голову и увидела четверых напарников в масках, смотревших на нее. Разбросанные останки двух последних убитых сносило течением. В отличие от золотой пули, в схватке разорванные на части трупы не остаются на поле боя, и скоро они вернутся к прежнему состоянию, но сейчас эта картина выглядела очень жутко. «Без всего этого они бы не укрепили дружбу, так ведь?» С улыбкой обратилась Петуха к товарищам. Они, казалось, хотели что-то сказать, но промолчали. Выражения лиц надежно скрывали маски. «Я уверена, что когда они вернутся в бар через 10 минут, они вместе знатно напьются!» Всех четверых беспокоила одна и та же мысль. Что же из всего того, что говорила и делала Петуху, на самом деле правда? «Матерь Божья! Черт возьми!» — сокрушался мужчина в щитках, который придумал весь план в базе у горы в 1,5 километрах от ущелья. Он видел все, что произошло в окне статуса. Его товарищей убили. В живых остался только он, командир. То же самое касалось и остальных шестерых лидеров. Они не знали сути ситуации на месте и не понимали, как остальные погибли. «Их определенно всех убили. Да, поверить не могу». Командиры повесили головы, и только один, одетый как офицер японской императорской армии, сказал: «Что ж, я пошел». Подняв с земли свой Type 100, он зашагал вверх по склону. «И что ты собираешься делать?» — спросил его мужчина в щитках. Офицер обернулся. «Как бы ни было грустно это признавать, но план провалился. Значит, я буду сражаться сам». «Слушай, хоть это и звучит круто, но я понятия не имею, что ты имеешь в виду». «А, прости. Прямо сейчас я пойду к этим демонам, засевшим в горах, и умру. Я понимаю, что и в подметке им не гожусь, но как я взгляну в глаза товарищам, если сдамся?» Командиры молчали. «Сама по себе затея была неплоха. И нет вашей, господа, вины в том, что она не сработала. Остальные сражались и веселились. Все вместе, пусть и недолго. Надеюсь, удача улыбнется вам в следующих битвах». Офицер приложил ладонь к виску и отвернулся. Глядя на всю уменьшающуюся спину офицера, остальные шесть командиров зашагали следом, не сказав ни слова. Офицер, услышав топот, удивленно обернулся. «Что это вы, господа? Тут и так все ясно. Мы тоже будем сражаться. Все мы из разных команд, но с одинаковой целью. Ты ведь тоже истинный игрок в ГГО, потому должен понять меня». «Да, так мы тебе и отдали всю славу. Противников шестеро, а нас семь, так ведь? Мы превосходим их числом. Даже если равняться один к одному, победа наша. Кто рано встал, того и тапки, верно? Мы обрушим на них всю ярость наших товарищей. Я еще и пули не выстрелил. Так что самое время!» «Осмелюсь сказать, что наша схватка отрядов только началась». Выслушав их, офицер неожиданно улыбнулся. «Что ж, тогда давайте повоюем все вместе, товарищи!» Камеры снимали спины выстроившихся в ряд семерых мужчин, державших путь к горам обители демонов. Они разительно отличались друг от друга экипировкой и оружием. Единственное, что их объединяло – потеря товарищей в бою. Мнения зрителей разделились. Кто-то насмехался над ними, будучи уверенными в победе команды Петуху. «Эй-эй, сражаться с ними вздумали? Вы ж погибнете! Вы лучше бы сдались и не трепали себе нервы понапрасну!» «Вам не победить, ни за что! Ну, если мы снова увидим ту девочку в действии, то я даже и не против такого расклада!» Кто-то наоборот симпатизировал им. «Вот это настоящие мужики!» «Блин, я даже слезу пустил! Прямо какие-то семь неизвестных!» Возможно, отсылка к фильму «Семь самураев». «О да, порвите их! У вас еще есть шанс победить!» Но все без исключения понимали одно. Сейчас будет жаркая битва. На экране показывали, как мужчины подходили к горе. Осталось несколько сотен метров до края поля, и они ступят на крутую горную местность. Как только в глазах зрителей загорелся энтузиазм от предвкушения ожесточенного сражения, как они заметили, что семеро внезапно превратились в шестерых. Нет, один вовсе не сбежал. Мужчину, который шел на правом краю, разорвало пополам. Все выше живота повалилось назад, нижняя часть тела упала навзничь. «Какого?» Через 2 секунды их стало 5. Того, что находился с левой стороны, разделило надвое точно таким же образом. Камера сменила сцену, и на экране появилась картинка. Женщина, укрывшаяся между деревьев, прижимает к плечу огромную винтовку. Девушка с конским хвостом и татуировками на лице лежала на плоском камне и держала установленную на сошке снайперскую винтовку. Вокруг нее был разложен щит, который обычно использовал М. «Ого! Крупнокалиберная снайперская винтовка М107А1!» – провозгласил кто-то в баре. Учитывая то, что в ГГО кроме новичков играют множество оружейных фанатиков, никто не стал переспрашивать воскликнувшего, поскольку об этом оружии знали все. М107А1, разработанная американской компанией Barrett, крупнокалиберная снайперская винтовка под патрон 12,7 мм. Это была улучшенная версия М82. Отличалась она меньшей массой и возможностью установки глушителя. Винтовка на экране как раз имела глушитель, аксессуар длиной 40 см, прикрепленный к стволу оружия, которое по габаритам и так было около 1,5 метра. Сама женщина была невысокой, и если сравнить ее рост с длиной винтовки, то последняя со стороны казалась похожей на копье. Дальность действительного огня крупнокалиберных снайперских винтовок, которые используют полудюймовый патрон BMG, превышает 1,5 километра. Если стрелок находится на возвышенности, где воздух разрежен, и если совпали другие условия, винтовку можно использовать и на больших дистанциях. Женщина выстрелила в 3-й раз. Несмотря на глушитель, звук все равно был достаточно громкий. С боков глушителя с ужасающей силой вырывались пороховые газы. Эта винтовка была самозарядной, и огромная 10-сантиметровая гильза вылетела справа от стальной коробки. Огромная пуля с оглушительным ревом устремилась к мужчинам, которые сократили расстояние, но были все еще в 1200 метрах. Приблизительно через 2 секунды пуля поразила 3-го игрока, мужчину с щитками, который так и не понял, как умерли первые 2. Протекторы в этом научно-фантастическом мире были просто чудом. Даже после попадания полудюймовой пули, мощи которой хватает для того, чтобы разорвать человека надвое, командир не умер. Хотя ударная сила пули и преодолела защитную эффективность протекторов на груди мужчины, отчего те развалились, как сломанная черепица, его огромное тело всего лишь откинуло на 3 метра, и запас хитпоинтов уменьшился на почти 40%. «Вот дерьмо!» Мужчина попытался подняться, и тут очередная пуля, летевшая по точно такой же траектории, попала ему в живот. В округе не было ничего, что напоминало бы укрытие, и оставшиеся 4 припали к земле. Они решили применить обычную тактику против снайперов в ГГО. «Противник впереди! Не показывайте лица! Не пропустите линии и будьте готовы уклоняться!» И только офицер старой японской армии сказал. «Это не сработает! Они стреляют без линий! Вставайте и бегом в лес!» Он рванул изо всех сил, ибо вокруг него негде было спрятаться, и единственным способом выжить оставалось укрыться среди деревьев. Остальные 3 видели, как он отдалялся, но не побежали вслед. У них не было боевого опыта, и они не знали, что такое стрельба без линий пули и насколько это страшное оружие. «Мы знаем их позицию. Если бы мы только увидели линию, снайпер...» Стоило ему это сказать, как линия пули появилась на полпути к горе. Между ними было достаточное расстояние, потому линия показывалась как резко спускающаяся вниз дуга, направленная в его сторону и немного склоненная влево. «Ха!» Вмиг, когда линия горизонтально переместилась и уперлась в него, один из мужчин покатился направо и остановился в 3 метрах от линии. «Как тебе такое, а?» Только-только мужчина похвастался, пуля, перед которой не было никакой линии, попала ему прямо в лицо, мгновенно убив.